8. Это могла бы быть нормальная пятница, но уже пятый день подряд Остин Мэтьюз уходил с работы после 8 и возвращался домой только под 9 часов вечера. Джек Разон, его вице-президент по рекламе, пригрозил уйти сегодня днем, и хотя он был бы рад увидеть этого эгоистичного придурка за дверью, Патов сказал ему, что на данный момент лучше было бы, если бы все руководство осталось на месте. Как только новый план будет принят и реализован, стулья можно будет переставить. Итак, он провел последние 2 часа, пытаясь уговорить бедное дитятка остаться-таки, и Джеку, наконец, удалось достаточно помассировать свое эго, чтобы он согласился сидеть и не рыпаться. Когда Мэтьюс подъехал, свет горел почти во всех комнатах дома, но лампа на крыльце была выключена, что говорило ему о том, что Рэйчел снова злится на него. Это была его собственная вина, следовало позвонить ей и сказать, что он опаздывает, но теперь он ничего не мог с этим поделать, кроме как смотреть в лицо, обещать больше не поступать так и надеяться, что ее гормоны не объявят ему войну хоть сегодня. Он вышел из Ягуара, запер его и, не обращая внимания на растущий узелок под ложечкой, подошел к затемненному крыльцу и открыл ключом входную дверь. Рэйчел встретила его в прихожей. «Привет, пупсик. Я скучала». В приветствии не было сарказма, что показалось Остину подозрительным, пока она не наклонилась поближе и не прошептала. «Я хочу, чтобы этот человек ушел отсюда». Прежде чем он успел спросить, кто, она повела его в гостиную. «Один из твоих коллег зашел. Я думаю, у него к тебе какие-то дела». На диване сидел Патов. Почему он всегда был на грани, когда видел консультанта? Остин не знал ответа на этот вопрос, но так оно и было, и Мэтьюс вошел в комнату с фальшивой улыбкой на лице. «Мне кажется, или в выходных нет рабочих часов?» Он поймал себя на том, что задается вопросом, как консультант сюда попал. Когда он приехал, ворота были закрыты, на подъездной дорожке не стояло машины, и он не мог припомнить, что видел какие-либо средства передвижения на улице перед домом. Патов встал. «Мне жаль, что я беспокою вас дома», — сказал он. Хотя Мэтьюс мог сказать, что ему совсем не жаль. Консультант хотел приехать сюда. В противном случае он бы сказал все, что его душе было угодно, вернувшись в офис. Даже если и появлялось что-то новое в делах, уж точно не имелось ничего настолько важного, что не ждало бы до понедельника. Этот тип вообще существовал за рамками рабочих отношений. У Мэтьюса были все основания в этом усомниться. Трудно было представить консультанта, отдыхающим в домашнем кругу или смотрящим футбольный матч. С другой стороны, было очень легко представить, как он будет сидеть дома все выходные, анализируя данные и рисуя таблицы на своем компьютере. «Что вам нужно?» — коротко бросил Мэтьюс. Ему хотелось покончить совсем быстро. В руке у Патова откуда-то взялся официальный бланк. Он достал его будто бы прямо из воздуха. Обойдя низкий журнальный столик, несносный крючкотвор протянул бумажку Остину. «Подпишите, пожалуйста». «И что это?» — уточнил Мэтьюс. «Ну, ознакомьтесь, прежде чем подпишете. Это согласие на предоставление БФГ, в моем лице, как вы понимаете, право собирать идентификаторы компьютеров, пароли и адреса электронной почты сотрудников с целью мониторинга рабочего процесса. Наш опыт показывает, когда сотрудники знают, что за их компьютерным временем следят, они куда продуктивнее работают. Их не будут занимать новостные ленты в социальных сетях или, скажем, покупки в интернете. Никто из них не станет использовать время и собственность компании в личных целях. Их энергия переключится с ерунды на реальную работу». Мэтьюс колебался. «Какие-то орвеловские методы. Разве это не подпадает под вторжение в частную жизнь работников? Мне кажется, от счастливого сотрудника можно получить выхлоп куда больше, чем от замордованного. Особенно в нашем творческом деле. Предоставление им небольшой свободы действий кажется мне хорошей политикой. «Будь это хорошая политика, я бы рядом с вами сейчас не стоял», — заметил Патов с улыбкой. «Вы наняли меня, потому что у Компрод проблемы. Я уверен, вы знаете, что суды постановили, сотрудники не имеют права на конфиденциальность на рабочем месте. Разрешение отслеживать использование компьютеров сотрудниками в течение пусть даже краткого периода времени позволит нам более тщательно анализировать структуру работы вашей компании и поможет разработать комплексный план по возвращению Компрод в нужное русло». Мэтьюс еще немного посмотрел на бланк и вернул его. «Не хочу думать об этом сию минуту», — сказал он. «Давайте-ка вернемся к вопросу в понедельник. Тогда и поговорим». «Зачем тянуть? Просто поставьте подпись и...» «Мистер Патов», — Мэтьюс взглянул на часы. «Сейчас 21:23, пятница. Мои выходные уже начались». «Я понимаю. Но если вы просто...» «Смотрите-ка, сэр», — заговорил Мэтьюс, теряя терпение. «Неделя выдалась долгая. Вы уж меня простите за то, что нужно немного расслабиться. Еще этот ужасный несчастный случай на работе. Думаю, все заслуживают передышку, хотя бы маленькую, а? Некоторое время, чтобы осознать и преодолеть...» «Да, да», — равнодушно отчеканил Патов. «Несчастный случай. Не сочтите меня, Ральф упаси, циничным, но смерть мистера Лэнга избавляет нас от необходимости увольнять его и выплачивать выходное пособие. И, насколько я понимаю, компания освобождена от своих пенсионных обязательств, поскольку те льготы, что предопределены в настоящее время, не подлежат передаче супругам и семьям. Так что, по сути, случай-то у нас счастливый». Мэтьюс в шоке уставился на собеседника. Консультант поднял руку в успокоительном жесте. «Мне жаль, правда. Не подумайте лишнего. Я только хотел сказать, что...» «Увидимся в понедельник», — твердо сказал Мэтьюс. Он наклонился вперед. «Я уже говорил тебе раньше, красавчик, и говорил серьезно. Я не хочу, чтобы ты приходил ко мне домой». Он отошел в сторону, жестом пригласил Патова пройти и последовал за ним ко входной двери. Он не расслаблялся, пока консультант не вышел на улицу и дверь за ним не закрылась. Глядя в дверной глазок, он наблюдал, как мужчина идет по подъездной дорожке и выходит на улицу, перед ним открываются ворота. Мэтьюс вздохнул с облегчением, когда высокая фигура консультанта перестала мозолить ему глаза. Он повернулся лицом к жене. «Извини», — сказал он, — «не хотел приносить работу домой». Рэйчел фыркнула. «Ты не принес работу домой. Она сама сюда притопала». Она невольно вздрогнула. «Я хочу, чтобы ты знал, я чуть не схлопотала нервный срыв, пока ждала тебя. Этот тип...» Она покачала головой, не закончив мысль. «Что такое? Он что, приставал к тебе?» «Нет», — Рэйчел помолчала. «Нет, не в этом дело. Но было что-то у него на уме весьма, ну, как бы тебе сказать, поганое. Вроде как, ну, не могу точно описать. Он говорил только о работе, но было в нем что-то неприятное. Мне не нравилось оставаться с ним наедине. Ему нельзя доверять, Остин». «Он просто работник месяца», — попытался отшутиться Мэтьюс, хотя сам чувствовал себя ровно так же. Погано. Лучше о впечатлении, нагоняемом консультантом, сложно было сказать. «Надеюсь, больше домой он к нам не явится». «Я прямо сказал ему больше так не делать. Он не вернется». Рэйчел снова вздрогнула. Мэтьюс уже успел пройти половину коридора по дороге в туалет, когда его жена вдруг крикнула. «Остин!» Он поспешил обратно в гостиную. «Что такое, радость моя?» «Один из моих стеклянных шаров пропал». «Не может быть». «Может. Я знаю их все наперечет. Одного нет. Ну, вряд ли мистер Патов его украл. Ну почему ты встаешь на его сторону, а не на мою? В голосе Рэйчел показались слезы. Я? Да брось, господи! Возразил Мэтьюс, понимая, что жена права. Действительно, почему? Прямой ответ не шел на ум, но явно был как-то связан с тем, что он не хотел ни упрекать консультанта в чем-либо, ни прямо бросать ему вызов. Возможно, даже боялся это делать. «Как он выглядит? Может, просто закатился куда-то?» «Как, скажи на милость, коллекционный стеклянный шар на подставке может куда-то там закатиться?» Я их никогда не переставляю. Они все у меня на одном столике. И как этот твой потеряшка выглядит? Как стеклянный шар. Рождественский сувенир. Не самый большой. Размером где-то как вон тот, что прям под лампой стоит. С золоченой подставкой. Вот этот? Остин Мэтьюс с облегчением увидел на полу рядом с диваном один шар, соответствующий этому общему описанию. И подошел, чтобы поднять его. «Ну вот, сама посмотри, никто его не крал». Рэйчел подошла, заглянула в стекло и в ужасе отпрянула. «Остин, это не мое!» «А чье же еще?» Присмотревшись, впрочем, Мэтьюс понял. И впрямь, едва ли эта штука происходила из коллекции Рэйчел. Не в ее вкусе. Внутри заполненного водой шара вылепленные с поразительной дотошностью фигурки мужчин и женщин сходились в чем-то вроде крайне разнузданной оргии. «Выкинь эту дрянь, ради бога!» — велела Рэйчел. «И звони в полицию!» «Не могу». «Что? Это еще почему?» «Не могу и все. Не сейчас. У нас подписан эффективный контракт с этим парнем. Компрот выкладывает большие деньги за услуги фирмы, и в сложившейся ситуации я не могу позволить себе натравить на представителя наших партнеров копов, особенно если нет никакой реальной причины». «То есть ты спустишь этому уроду с рук то, что он украл мою вещь и заменил какой-то хренотенью?» «Конечно же, не спущу», — пообещал Остин. «Поговорю с ним завтра, ну, то есть в понедельник, и все улажу. Не волнуйся. Если он начнет юлить, тогда я, конечно, поставлю в известность полицию. Но сейчас у нас реально слишком хлипкие предпосылки». «Хлипкие? Он украл один из моих антикварных шариков. Заменил какой-то стрёмной порнушной новоделкой. Называй как хочешь. А по-моему, это преступление. Если не станешь звонить в полицию сам, я сделаю это». «Я поговорю с ним», — твердо сказал Мэтьюс. «Я хочу свой шар назад». «Я его верну». «Да уж, постарайся». «И постараюсь», — сказал Мэтьюс. «Но прямо сейчас мне нужно в туалет». С такой отмазкой поди поспорь. Он снова пошел по коридору. Ему не понравилось, что Патов снова появился у него дома, хотя он ему это специально запретил. Консультант не уважал его. Мэтьюс задумался, а не в этом ли и смысл этих визитов — выказать бесстрашное, сумасбродное непочтение? Как быть, если ситуация повторится? Он не знал, но от одной мысли об этом у него потели ладони. И Остин подумал, что ему лучше противостоять этому человеку, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля. Утром в понедельник Мэтьюс велел секретарше Диане пригласить Регуса Патова к нему в офис. Он хотел поговорить с консультантом на чистоту. С тех пор, как он проснулся, он думал о том, что собирается сказать, прокручивая в уме деликатный вопрос. Спросить, не украл ли мистер Патов снежный шар бедной Рэйчел и не подмахнул ли его другим, крайне специфическим. Трудно было обвинить кого-то в воровстве, столкнувшись лицом к лицу. Особенно кого-то вроде Патова. Хоть Остин и отмахивался от обвинения Рэйчел, он был уверен, она права на все 100% относительно того, что произошло. Какое еще может быть объяснение? Хотя Зачем Регусу так мелко пакостить? И где он взял этот мерзкий шар на замену? Откуда он вообще узнал, что Рэйчел коллекционирует эти сувениры? Ситуация отчетливо попахивала абсурдом. Мэтьюс взял с собой на работу сувенир, завернув его в непрозрачный пакет, а теперь вынул и поставил перед собой на стол. Маленькие фигурки прямо перед ним делали что-то настолько неестественное и отвратительное, что он не смог смотреть на это и с гримасой повернул предмет на полоборота вправо, пока не увидел хотя бы знакомое ему извращение. «А, да вы, я смотрю, ценитель». Мэтьюс поднял голову и увидел Патова, стоящего в дверях. Если Диана и объявила о его прибытии, гендиректор этого не услышал. Сделав вид, что ничуть не удивлен, Мэтьюс пригласил консультанта в кабинет. Патов улыбнулся, но холодно и отстраненно. Ни тебе дружелюбия, ни даже веселости. Это была расчетливая манера, и он ее носил, как и свой вызывающий вездесущий галстук-бабочку, контрастирующий с переливчатой сединой его коротко стриженных волос. Рэйчел была права. Этот тип прямо-таки излучал какую-то скверну. Мэтьюс был рад, что дверь открыта, потому что ему было некомфортно оставаться наедине с консультантом в комнате. Но почему? Потому что терялся контроль. Хотя он был соучредителем этой компании, был ее главой с самого начала, превратил ее из стартапа из двух человек в крупную корпорацию, он никогда не чувствовал себя менее ответственным за компрод, чем когда Патов маячил неподалеку. Незваный гость уселся в кресло перед столом Мэтьюза. «Я не ценитель подобного, уверяю вас», — сказал Остин, указывая на шар. «И нам с супругой очень не понравилось, что вы принесли эту вещь в наш дом. Более того, моя жена требует, чтобы вы забрали это себе и вернули то, что взяли». Фальшивая улыбка осталась на месте, словно посаженная на клей. «Боюсь, я не понимаю, о чем речь». «Боюсь, понимаете. Пришло время действовать жестко. Моя жена собирает эти снежные шарики. И после вашего ухода в пятницу один из них пропал. Зато появился вот этот». Остин вдруг ощутил, как по хребтине прополз холодок. Он нервничал. «Моя жена оказала вам любезность, пригласила в дом. И это после того, как я ясно намекнул, что не хочу вас там видеть. И вот чем ты ей отплатил, недоносок. Украл ее антикварную вещь и заменил вот... вот этим!» «Мистер Мэтьюс», — консультант воздел очи горе, «сделаем вид, что я не услышал, как вы только что назвали меня, вашего добросердечного партнера, недоноском. Хотя уже это серьезный маркер неуважительного отношения. Итак, еще раз. Я ничего у вашей жены не крал и никогда раньше не видел эту вещицу. Поверьте и вы, мне все эти фетиши, знаете ли, неинтересны». Улыбка, померкнув ненадолго, растеклась по лицу Патова, как ни в чем не бывало. «Самое сильное удовлетворение в жизни мне доставляет моя работа. Добросовестный труд. Вот мой фетиш, мистер Мэтьюс». «Нас там было трое. Только вы могли это сделать». «Я ничего не делал, клянусь». «Жена хотела позвонить в полицию. Я убедил ее не спешить с этим». Консультант расправил плечи. «Я могу вам гарантировать, что они не найдут никаких доказательств того, что я имел к этому какое-то отношение. Но если она действительно хочет узнать, что произошло, не будет лишним обратиться в полицию». Он встретился взглядом с Мэтьюзом, и тот понял, не будет найдено никаких доказательств связи Патова с кражей, хотя ответственность за это, несомненно, лежала на нем. В какую игру этот тип играл с ним? «Что ж, значит, обращению в полицию быть». «Отлично». «Я запрещаю вам впредь приходить ко мне домой», — добавил Мэтьюс. «Вы мне запрещаете?» Дурашливый тон консультанта был откровенно насмешливым, но Остина Мэтьюса это ничуть не смутило. «Да, я запретил вам один раз, запрещаю сейчас. Если на этот раз вы не обратите внимания на запрет, вас привлекут к ответственности за вторжение. Я ясно выражаюсь?» На этот раз выражение лица Патова что-то сместилось в сторону неподдельной веселости. «О да, конечно. Извините, что заподозрил в вас тунеядца, не берущего работу домой. Я-то думал, раз уж вы меня наняли, то относитесь к той породе людей, которые удавятся, лишь бы не дать прогореть своей компании. Прошу прощения». Патов встал и галантно, на японский офисный манер, поклонился. Мэтьюс беспомощно проводил его взглядом. Он чувствовал себя так, будто ему задали вопрос, не подразумевающий хорошего ответа. Что-то в духе «ты больше не бьешь свою жену?» Нанять БФГ было ошибкой. Теперь Остин понимал это, но он ничего не мог с этим поделать. Его сдерживали не только контракты Компрод с консалтинговой фирмой, но и условия рыночной игры. Стоит только инвесторам учуять слабину, как акции тут же рухнут в цене. Но сейчас Мэтьюс был почти готов выплатить щедрые отступные, лишь бы только избавиться от Патова. Но даже если бы ему удалось убедить совет директоров согласиться на столь радикальные действия, такой шаг отправил бы их акции прямо в канаву. А при всей нестабильности ситуации Остин сомневался, что даже самая лучшая пиар-компания сможет обратить ситуацию к лучшему. Однако он, возможно, сможет добиться переназначения Патова. Он понятия не имел, есть ли в консалтинговой фирме кто-то выше этого человека. Но если бы он мог связаться с кем-то еще, это во многом облегчило бы ему жизнь. А если подумать, может быть, было бы не так уж и плохо, если бы Патова арестовали за кражу. Подобные внутренние проблемы он не мог контролировать, и если бы Компрод осталась в одной упряжке с БФГ, несмотря на скандал, сводящий к минимуму раздутую важность консалтинговой конторы, фирма, вероятно, смогла бы пережить бурю. Телефон на его столе разразился трелью. Остин нажал кнопку интеркома. «Слушаю». «Ваша жена на линии», — известила секретарша. «Спасибо». Он взял трубку. «Рэйчел?» «Я нашла его», — с явным облегчением выдохнула жена в трубку. «Мой стеклянный шарик. Он был в шкафу под раковиной в гостевой ванной, за рулонами туалетной бумаги». «Под раковиной в ванной?» «Да». «Ты его туда положила?» — спросил Мэтьюс, уже зная ответ заранее. «Что? Ну, разумеется, нет». «Он ходил в ту ванную?» «Знаешь, странно, но нет». Рэйчел вздохнула, показывая, что и для нее все это было загадкой. «Я не знаю, как он оказался там». Остин тоже не знал, но был почти уверен, что знает, кто его туда положил. Они поговорили еще немного вместе, решив, что вызывать полицию по пустяковому делу бессмысленно. А когда он спросил, что ему делать с экземпляром в своем кабинете, Рэйчел посоветовала ему выбросить его. «Даже не думай нести его в комиссионку или что-нибудь в этом роде. Никому этот мусор не должен достаться. Разбей его к чертям собачьим». «Хорошо», — сказал Мэтьюс. «Так и сделаю». Он повесил трубку, глядя на предмет на своем столе. Вполне возможно, Патов не имел никакого отношения к сокрытию сокровища Рэйчел. Но совершенно точно, только он и мог принести этот сомнительный подарочек к ним в дом. Возможно, он и впрямь решил, что эта штука будет к месту. Чем больше Остин Мэтьюс об этом думал, тем более мрачными казались перспективы. Он понимал, что не сможет доказать ни совету директоров, ни гипотетическим высшим чинам БФГ, что Патов неэтичен и требует замены. Импульсивно Остин решил позвонить Моргану Бранту, генеральному директору Bell Computers, и одному из тех людей, на кого он полагался в самом начале дела, чтобы узнать, были ли у Бранта какие-либо контры с Патовым. Брант ответил, что лучшего специалиста попросту не видел, но отказался при этом вдаваться в подробности, сославшись на неотложные дела. Остин и Брант были ровесниками. Они появились на свет практически под одной звездой и были друг для друга скорее союзниками, чем соперниками. И, насколько ему известно, генеральный директор Белл никогда ему не лгал. Но Мэтьюс теперь ему не поверил и повесил трубку с тревогой в душе. Глядя на странный снежный шар на своем столе, он увидел миниатюрного мужчину, согнувшегося и пытающегося сделать себе самому минет. С отвращением он взял поделку и швырнул в корзину для мусора, стоявшую на краю кабинета.